Я не заметила, когда мы подошли к замку. Поняла это, лишь увидев свет, падающий из окна на траву. Сонхейт миновал парк, прошел через выбитую калитку, ключ от которой остался в платье в одном из кармашков, но он тут и не понадобился бы, замок был выдран. Потом мы пересекли двор, вошли на кухню. Здесь на полу валялась дверь, выломанная вместе с косяком, а вот засов молодец держался. И я с ужасом подумала о том, что больше не буду злить психа. «Не буду. Я ему слова больше не скажу. Я...» Мы вошли в гостиную. Подойдя к дивану, лорд молча усадил меня, направился к камину, присел перед ним, подбросил еще дров. Затем поднялся, повернулся ко мне и сложил руки на груди. Смотрелось угрожающе. Очень угрожающе. А взгляд желтых, немигающих, злых до крайности глаз пугал больше, чем мысль о том, что я сижу совершенно голая. Полностью. Разве что не холодно было ни капли, дрова в камине пылали, несмотря на то, что их, по идее, только что бросили. «Сядь ровнее», — последовал хриплый приказ. Я не пошевелилась. Не то чтобы это было прямое сопротивление, я просто, застыв в ужасе, не сводила глаз сэра Сонхейда. Несколько напряженных секунд и взбешенная «Сядь ровнее!» Фаза «Я буйный». Я не могла понять, что происходит. Зачем он орет? Я и так голая. Вообще без одежды. Полностью. Встревоженно огляделась, заметив покрывало, нервно потянула его на себя. «Не смей!» — раздался следующий приказ. А затем тихое, полное ярости. «Прекрати меня злить!» Одернула руку, зажмурила глаза и боялась даже пошевелиться. «Уже лучше», — прокомментировал Сонхейт. «Его так бесит неподчинение? Хорошо, буду послушная. Его лучше сейчас не раздражать. Раздвинь ноги!» Я вздрогнула, распахнула ресницы и поняла, что не могу. Нет, я боялась той мощи и той ярости, на которую оказался способен этот псих. Образ выломанной двери маячил перед глазами, но в то же время я не могла вот так. «Я приказал, Ким!» Глухое рычание напоминает о звуковых галлюцинациях. И о платье, и о двери. Тихо всхлипнув, я развела ноги. Чуть-чуть. «Еще!» Закрываю глаза снова, зажмуриваюсь изо всех сил и... сжимаю колени. Еще сильнее, чем глаза, почти до боли, до дрожи в напряженных мускулах, а после... одним вороватым движением хватаю покрывало и прикрываюсь. Все. И будь что будет. Я не слышала его шагов. Осознала, что он совсем близко, лишь когда ощутила дыхание на своем лице. Дыхание было хоть и пугающим, но приятным. А вот голос нет. «Я пожалел тебя вчера, Ким. Я был предельно сдержан днем. Я дал тебе возможность прогуляться ночью. С меня хватит!» И покрывало, резким движением выдернутое из моих судорожно сжатых пальцев, летит прочь. А я падаю на спину, и когда сверху оказывается огромное мужское тело, осознаю, что подняться мне уже не дадут. Вот только просить и плакать не буду. Не знаю почему, не буду и все. И когда он резко раздвигает мои ноги, устраиваясь между ними, и когда рука властно сминает грудь, и даже когда его губы накрывают мои, я молчу, зажмурившись и сжав зубы. Он вошел одним резким движением, взрывая низ живота болью, и я, не сдержавшись, тихо всхлипнула. Сонхейт остановился, замер во мне, пульсируя там и тяжело дыша мне в лицо. «Ким», — хриплый голос, — «посмотри на меня». Но я упрямо зажмуриваю глаза все сильнее, сильнее, сильнее и сильнее. «Я приказал». Вздрогнув, распахнула ресницы, взглянула в его жестокие янтарные глаза и поняла, что все, не могу больше. «Я же вам ничего!» Рыдания начали прорываться в голосе. «Ничего плохого не сделала! За что?»